Он дошел до пристани, где обыкновенно стоял пароходик, и, не увидев никого на берегу, смело взошел на судно. Он знал, что на пароходике никого нет, кроме сторожа, а тот имел обыкновение забираться в каюту и спать непробудным сном. Том отвязал челнок от кормы, неслышно спустился в него и начал грести вверх по реке. Проехав с милю, он приналег на весла, пересек реку и причалил как раз там, где следовало, потому что это дело было для него привычное. Ему очень хотелось завладеть челноком, ведь челнок тоже до некоторой степени судно и, следовательно, законная добыча пирата, но он знал, что челнок будут повсюду искать, а это может навести на след беглецов. Поэтому он просто прыгнул на берег и вошел в лес. В лесу он хорошенько отдохнул, мучительно стараясь побороть сон, и потом поплелся к лагерю. Ночь была на исходе, а когда он дошел до отмели, уже совсем рассвело. Он посидел еще немного, и лишь тогда, когда солнце, высоко поднявшись, позолотило могучую реку великолепным огнем, бросился в воду опять. Немного погодя, он весь мокрый добрался до лагеря, как раз в ту минуту, когда Джо говорил: «Нет, Гек, Том — человек надежный, он вернется». «Верно тебе говорю, он не удерет. Он знает, что это стыд для пирата, а пиратская честь ему дороже всего. Он затевает какую-то новую штуку. Но какую, хотел бы я знать?» «Ну, а вещи все-таки наши?» «Наши, Гек, но не совсем. В письме сказано, чтобы мы взяли их, если он не вернется к завтраку». «А он тут как тут!» — воскликнул Том, торжественно появляясь перед ними. Это был редкий театральный эффект. Скоро они устроили обильный завтрак из ветчины и рыбы и принялись его уничтожать, а тем временем Том рассказал, не без прикрас, свои похождения. Когда рассказ был выслушан до конца, мальчишки еще больше заважничали и стали чувствовать себя великими героями. Том прилег в тени, чтобы выспаться до полудня, а прочие пираты отправились удить рыбу и исследовать остров.